Блокнот Шмидта. Башня. Башня дворца находится в левом крыле. Ее верхний этаж — темное помещение в форме лежащей на боку шахматной пешки. Голова пешки — площадка, куда выходит винтовая лестница. Туловище пешки — расширяющееся конусом пространство этажа. Башня была обнаружена мной во время одного из полетов глазом. Я нанес ее на карту довольно давно, но все не мог найти ей применение до появления слезы. Слеза. Идея создать слезу пришла ко мне во сне. Вот вырезка из дневника сновидений. Сон. 09/313. Я летел сквозь космос. Сильно болела правая рука. Возможно, отлежал. Я увидел большой прозрачный шар, болтающийся на шнурке, размером с меня. Он был наполовину заполнен чем-то блестящим, похожим на золотые слитки. Я приблизился к нему и дотронулся. Поверхность была матовой, твердой. Я моргнул и оказался внутри шара. Я сидел, сгорбившись в шаре, не мог разогнуться. Был по пояс закопан в блестящие предметы. Поднес один из них глазам. Предмет выглядел как плоская фляга. Попытался выпрямиться и уперся плечами в стенки шара. Шар не поддавался. Сквозь верхний сегмент я увидел шнур, прицепленный к шару, как к елочной игрушке. Шар резко дернулся, сорвался с места и понесся кометой. Я ударился обо что-то, ощутил тупую боль. Блестящие фляги бултыхались внутри шара вместе со мной, вокруг меня. Шар открылся, и я вывалился на каменный пол. Помещение было ярко освещено, и я узнал его по пешечной форме. Это была башня. Только в отличие от башни, обнаруженной мной, стены сновиденной башни были разрисованы звездами. По пробуждении я призвал Хабрика. Выдумал в этот мир ведро краски и объяснил ему, где именно располагались во сне звезды. Пока Хабрик рисовал на стенах космос, я выдумал тягучую материю вроде жидкого стекла и выдул из нее пузырь. По размерам шар получился чуть поменьше, чем во сне, но интуиция подсказывала, что так и должно быть. Возникла сложность со шнуром, на котором сновиденный шар висел. Потрогать его там не удалось, и я понятия не имел, какой именно материал выдумывать для его создания и к чему крепить, и какую роль играли блестящие фляги внутри. После того, как Хабрик дорисовал звезды, я отпустил его домой, в келью, и присел на край площадки, свесив ноги вниз. Стены этажа продолжались, но пола не было. Небольшой фрагмент космоса нависал над пропастью башни. Видимо, Хабрик писал его, стоя на самом краешке, балансируя на грани. Нетронутая стена длилась еще несколько метров, прежде чем раствориться в темноте. Я закрыл глаза и визуализировал свои мысленные процессы. Они мельтешили бешеными лягушками в кипящей луже. Я вообразил, что отталкиваюсь от лужи вверх, взлетаю выше, увидел грязную проселочную дорогу, в которой было много таких луж. Но понимал я лишь ту одну, из которой взлетел. Остальные лужи тоже мельтешили, но чем-то необъяснимым, внеязыковым. Я отдалился еще дальше. Передо мной предстал шарик, висящий в пустоте. планета проселочных дорог с лужами. Я обернулся, и планета эта размножилась, разложилась веером, образовала круг из своих грязных копий. Я потянулся в сторону, в бок и вырвался за пределы круга. Передо мной висела косматая звезда. Я приблизился к ней. Изображения мелькали на ее поверхности, как на выпуклом экране. Я сосредоточился, вообразил башню в левом крыле дворца, шнур, на который был подвешен шар из сна, наполняющий его фляги. Из звезды вырвался протуберанец проектора и приглашающе открылся с плазменным хлюпом. Я проник в него головой. На мгновение я увидел персонажа, лежащего на железном полу. Сквозь его затылок пронизывался призрачный электрический столб. Затем картинка изменилась. Я невесомо парил под потолком башни. Ощущалось сильное магнитное давление, и все казалось немного смещенным в сторону, но не физически. Будто я находился не в самой башне, а в ее альтернативной копии. В этой версии башни разрисованные звездами стены фосфоресцировали в полумраке. Сфера висела на шнурке и тоже фосфоресцировала. Я подлетел поближе и всмотрелся в основание шнурка, там, где он крепился к потолку. Оказалось, что сфера была примотана к железной скобе. Зрение начало расплываться. Я ощутил свое тело там, в физической башне дворца. Похоже, экспириенс подходил к концу. Я полетел вниз, к сфере, по пути пропуская шнурок между пальцами, пытаясь определить его структуру. Он был связан из астральных волокон, что представляли собой сгущенные эмоции. Страх, боязнь утраты, перемен. Добравшись до сферы, я проник в нее головой сквозь стенку. На дне лежала единственная фляга. Я подобрал ее и всмотрелся в горлышко. Внутри играли цвета. Это был калейдоскоп. Меня сильно потянуло назад, в тело. Вытянулся гладкий туннель для возврата. Я услышал детский голос. «Слеза!» Я отпустил волю. Меня протащило через туннель и выкинуло в пустоту, к кольцу грязевых копий планет, проселочных дорог. Фокус сузило до одной, моей, настоящей планеты. И я полетел к ней, пробиваясь через карие облака атмосферы, ориентируя посадку на скорость вращения. Я видел лужу своих мысленных процессов издалека и приземлился в самую гущу барахтающихся лягушек. Я открыл глаза. «Слеза», — повторил я вслух реплику детского голоса. Богиня. «Твое внимание притупилось», — сказал голос моими устами. Я провела ладонью по ногому плечу. В слезе было холодно. «Поиграем в комнаты?» — спросил он. Калейдоскоп парил в невесомости, бесконечно заваливаясь на бок. Звенела тишина. Я повела головой. «Там, в розовых пустынях, ты знал про всадников». «Бедуинов пустот?» «Да. Откуда?» «Я бывал там прежде». «А где ты еще бывал?» «Много где. Калейдоскоп — сильная вещь. Его можно настроить под что угодно, даже если не знаешь, куда именно направляешься. Но мне и калейдоскоп не нужен в принципе. Без тела оно и так легко. Можно». «А про этот мир что-нибудь знаешь? Ты бывал здесь прежде, до того, как мы тут оказались?» «Да, мельком». «Мы же в космосе, так?» «Да. Обитатели дворца называют это место «живой космос». «А есть еще неживой, да?» «Да. Во дворце есть еще нарисованный космос. Ты туда попадаешь, когда...» Когда меня несут в слезу на носилках из башни? Да, это искусственное место, в общем. Потому и называется нарисованный. Это вроде моста между башней дворца и живым космосом. Там нас и поймали. Похоже на то. Слушай, голос. Я поднесла к лицу ладони. Да. А выбраться отсюда можно? Я думаю, выбраться отовсюду можно. Тебе наскучило? Ты же знаешь, что со мной делают там, в алтарнице. Конечно. Я прикусила подрагивающую губу. Я больше не могу. Не могу. Ну уже, ладно тебе. Так надо, ты же знаешь. Не знаю. Кому надо? Зачем? Так надо порядку вещей. Тебе нужно смириться. Тогда будет легче. На самом деле. Я вот смирился и легче. Смирился с чем? Голос молчал, но я ощущала в нем залипающее помигивающее настроение, походящее на алую лампу. «Когда ты не отвечаешь, где ты? Куда ты уходишь?» — спросила я. Голос не ответил. Я посмотрела на парящий калейдоскоп, и мне стало вдруг так плохо, гадко, просто невыносимо. От пустоты космоса, от невозможности что-либо изменить, от одиночества. Я дотянулась до калейдоскопа левой рукой. Герды не было дома. Никого не было. Злобно оскалившись, я сильно вдавила калейдоскоп в глазницу, щурясь, скашивая зрение, перефокусируясь, щелкая фильтрами глаз. Камешки внутри калейдоскопа быстро перекатывались. Каскадами мельтешили реальности. Меня вертело между носящихся экранов. Из одного из них вырвалась громадная, угольно-черная рука, схватила меня за волосы и втащила лицом в экран. Рука отпустила. Пахло серой. Я зажмурилась, подавляя тошноту, и медленно распахнула веки. Я находилась в пещере, в центре подземной тропы, обрамленной по бокам черными обелисками. Мальчик в матроске убегал по тропе, удаляясь вдаль. «Ты!» — вскричала я и понеслась следом. «Стой!» Я знала его, но не могла вспомнить откуда. Память искрилась коротким замыканием, доступ к памяти был закрыт, завуалирован, но он был крайне важен, я не могла его упустить. Мальчик обернулся на бегу, хохотнул и завернул за угол. Я добежала до поворота, тупик, каменная стена пещеры, исписанная мелким кропотливым почерком. Я вгляделась в написанное «Хранилище», «Пианинная комната», «Скриптура». Коридорная. Похоже на список мест. Что-то хрустнуло за спиной, и я обернулась. Противоположная стена пещеры стремительно приближалась. Пол, потолок, все пришло в движение. Пещера складывалась в коробочку, в гроб. За мгновение до того, как раздавить меня, одна из стен отъехала в сторону, и меня выдвинуло наружу, под серое небо. Я оказалась в спичечном коробке. Гигантская рука взяла меня между пальцами, вынула из коробка, наклонила его, прижала меня головой к его стороне и чиркнула. Кровавая полоска. Звездочки в глазах. Боль ободранного колена в голове. И тут тепло. Жарко. Очень жарко. Невыносимо горячо. Волосы объяты пламенем. Я спичка. Я высокочастотно завопила, как вопят люди, сжигаемые заживо. Осатанев от злости, я выскользнула из пальцев громадной руки, прыгнула и впилась зубами в ее белую мякоть. Рука тряхнулась, и я полетела вниз сквозь мокрый ветер. Волосы мои потухли, я неслась остро, прямо, в гибель. Я закрыла глаза. Раздался голос Хабрика. «Богиня! Богиня!» «Что?» Крикнула я в ответ, не открывая глаз, ожидая неминуемой из земли каждую секунду между стуков сердца. «Он ждет! Используй магистрали!» Я захохотала в голос, глотая влагу воздуха, закашлившись. «Нелепость! Я сейчас умру! Разобьюсь!» Герда вдруг ожила и ударила меня пощечиной. От удара я развернулась в падении и теперь падала спиной вперед. надо мной возник кирпичный блок с ввинченными металлическими скобами-держателями. Блок падал вслед за мной. «Хватай!» — крикнула Герда и потянулась к скобе. Я поддержала Герду своей волей и уцепилась за скобу. Голова моя горячо чесалась. Лысо ощущалась влага. Я спалила себе все волосы. Падающий надо мной блок плавно замедлился и остановился, повиснув. Затем он перевернулся вместе со мной, так что я теперь лежала на его поверхности. «Богиня!» — раздался откуда-то голос Хабрика. «Поспеши, ну!» «Иди к черту!» — плюнула я и села, свесив ноги с блока. «Богиня!» Еще раз крикнул Хабрик, но с иной интонацией, от которой меня вразумило, отрезвило, стыд кинжалом вошел в грудь. Стало очевидно, что пора идти. Он звал меня. Так нужно порядку вещей. Единственная правда. Я потрогала голову. Редкие клоки хрупких паленых волос отпадали лохмотьями. Герда постучала своим пальцем по сгибу локтя. Я защипнула кожу, нащупала червивую жилистость магистралей и выудила ее наружу через мельчайшую пору. Густая багровая кровь полилась вниз, щекоча струйкой. Я вытянула вторую магистраль. Две змейки сопливо свисали из вены. Я выдернула их из своего тела и швырнула в дождливую пропасть. Магистрали раскрылись зонтиками, образовывая портал, и повисли подо мной. «Ава!» — позвала Герда с меркурной ноткой в голосе. Моя правая рука шевельнулась. «М?» — раздался заспанный маленький голосок Авы. «Поехали! Пора!» «М?» — спросила она еще раз и дрогнула указательным пальцем. «Магистрали! Пора!» — сказала Герда. Я сидела на блоке, зависшем в воздухе, раскинув руки в стороны. Кровь сворачивалась на сгибах локтей, кололась болью. Дождь хлестал мою лысую, обгоревшую корочкой голову. До чего же мне было все равно? До чего же все равно? Будь что будет, только, пожалуйста, поскорее. Я не могу больше, вертелось в уме. Подо мной миражно вибрирующее изображение парка аттракционов. Я не могу больше. Убейте меня. Или дайте упасть. Или дайте уйти. Или все что угодно, только не это. Только не то, что происходит. Вонзались шпаги мыслей в искалеченную плоть моего сознания. «Угу», — ответила Ава Герди и шевельнулась волей. Я соскользнула с блока и упала в портал магистралей. Эйс. Пространство между помещениями, между комнатами, разворачивалось перед джойнтом. Хлюпали и покрякивали дексы. Метроном наступал Глик, безмолвно молясь. Эйс пребывал в смятении. Разговор с Гликом в помещении с серебристыми ключами оказал на него влияние. Многодневное зазубривание списка, его стремление вспомнить и удержать – все это казалось ему теперь временным помешательством. Конечно, Глик был прав. Богиня, Саития, жажда – это единственное, что имеет значение. Как смел он подумать иначе? А главное, ради чего? Он должно быть болен. С ним что-то не так, но не все потеряно. Все можно обратить. В груди его щекоча лепестками, раскрылся теплый цветок надежды, прилив жизни, электричество. От списка нужно было избавиться, но его нельзя было выбросить где попало. Это изменило бы ход событий. Его нужно вернуть на место. И место приближалось. Своей неокрепшей виноватой памятью он помнил, что следующее помещение, то самое, с медицинским шкафчиком на замке, письменным столом и картиной. Картиной, в которую он зачем-то метнул стакан с железнодорожной водой. Эйс зябко повел плечами. безумие, невозможность. Что со мной было? Что на меня нашло? Трахнуть богиню, трахнуть. Лекарственно забормотал он себе под нос, открещивая прочь опасные идеи. Ничего, ничего, все будет хорошо. Вот она, дверь. Он остановился. Остановился и джойнт. Эйс обвел пунктиром вход. Глик повернул ручку. В помещении все оставалось некасаемо. Беспамятные дексы зашелестели по углам, как сканерные движочки. Глик подошел к шкафчику. На мгновение Эйс замер в дверном проеме, созерцая картину в раме напротив. Белая площадь, шатер вдалеке. Затем он зашел в помещение и приблизился к картине. Постучал по краске ногтем. «Эйс!» — раздался голос Глика сзади. «Не видел ключ?» Эйс пробежался пальцами за картинной рамой. «Нет». Отсканировав все предметы, джойнт покинул помещение. Эйс быстрым движением выудил из нагрудного кармана исписанный бумажный листок, разгладил и положил под верхний лист в кипе документов на столе. Глянул на дверь. Глик стоял в полоборота и смотрел куда-то в сторону. Сердце Эйса морознулось на мгновение. Увидел ли он? Глик сделал шаг в сторону и исчез с дверного проема. Может и нет. Эйс посмотрел на стол. Высокий стакан стоял на краю. Он был полон. Нервно шагая, Эйс вышел из помещения. Богиня. Вороны улетели беззвучно. Я открыла глаза в магистралях, располовиненная на два тела в машинках-модельках. Моих шоферок-девочек рук не было. Дежавю. Рули у машинок были пластмассовыми, игрушечными. Гротескно выпирали педали, газ-тормоз. Подташнивало. Я вышла из машинки Герды и клакнула дверью. И вновь зыбая высота, вершина горки. И вновь, перецепливаясь руками по крыше, добралась до свободного пространства на рельсе. Вновь щелкнула фильтрами глаз на черные. Вновь, акробатически калибруясь, двинулась по ровным линиям рельсов. Вновь поскользнулась. Вновь упала в диванную ловушку шатра, который вернулся в исходное положение, крышей вверх. Все повторилось в точности, только на этот раз проектора в шатре не было, и пуфоватость диванной ловушки не затягивала зыбучим песком. Я встала, отряхнулась и вышла из шатра на белую геометричную площадь. Я уверенно шагала в сторону здания с тиром, следуя исключительно интуитивному наитию. Целлофановая тишина окутала мои уши пакетом и шелестела. Добравшись до тира, я остановилась и дотронулась пустой рукой до горла. Голоса не было. Наитие вдруг покинуло меня, и я огляделась в поисках подсказки, намека на направление. Ровные ряды простреленных мишеней банок устилали стеллажи. Крайняя справа банка зависла в воздухе, пробитая пулькой. Повисли флаги. Замер свет. Мертвый кадр. Я подняла бревнышко перегородки и вступила в тир. Звуки моих шагов, едва отдавшись эхом, стихали, будто задушенные шарфом. По левую сторону от стеллажей была маленькая дверца. Я провернула круглую ручку и вошла. Слабо освещенный коридор, серые стены, поворот. Коридор сужался с каждым шагом, смеркался свет, а может, в глазах темнело. Я моргала фильтрами. Сиреневый, оранжевый, стальной. Пусто. Пусто. Хотелось пить. Перед ментальным оком промелькнуло воспоминание о стакане с медузьей жидкостью, и я подавила в горле сухой ком. Потолок опускался. Давящее магнитное чувство сгущалось тучей в висках. Заиграли электроды в пальцах ног. Что это? Я обернулась и ощутила клаустрофобный сдвиг. Коридор сужался следом за мной. Стягивался с каждым шагом, совсем как каменные стены пещеры Коробка. Я закрыла глаза. «Знаешь что? Пусть», — сказала я вслух. Мысли вертелись, сталкивались друг с другом. Я устала бороться. Я не понимаю, просто не понимаю, что со мной случилось, почему я здесь, почему я должна служить ему, что это за ритуал, что значит порядок вещей, что со мной, где я? Навернулась зрительная марева. Я смахнула слезы рукой и продолжила идти, ощущая сковывающий, надвигающийся жакет стен. Гроб, коробку, такую же замкнутую, как слеза. Что мне с этого? Чего мне бояться? Меня обуяла злоба. Я зашагала быстрее. Скорее. Пусть только скорее. Мне все равно. Магнитное давление утяжелялось. Электричество заиграло в руках, в шее, в затылке, больно покусывая, дергая за плечевые суставы. Что-то мелькнуло в стене. Я остановилась и пригляделась. Щель. Бойница. Я сунула в нее руку по локоть. С той стороны было пространство. Фатальный азарт, с которым я шагала в свою клаустрофобную гибель, мигом отпустил, уступая место животному стремлению продолжать дышать. Я протиснулась в бойницу головой. Комната. Похожа на кабинет. Стол, кипа бумаг, шкафчик. Электричество заискрилось в позвоночнике, в пояснице. Трескотнуло поленом в электрическом костре моих нервов. Я взвыла от пронзительной боли и ринулась в щель всем телом. В мозгу сплющило, сдавило, как новорожденного. Я прозмеилась сквозь бойницу, втянула себя в комнату и повалилась лицом на пол, скулой в паркет. Мозг напоследок сдавило еще раз и отпустило. Боль ушла. Магнитная тяга ослабла. Только испуганно тряслись воробушками кончики пальцев. Некоторое время я лежала лицом вниз, медленно и шумно дыша. Затем выставила руки и поднялась. Встала на ноги. «Голос!» — позвала я. Тишина. Дверь. Я подошла и осторожно отворила. Цепкий, непривычный свет заливал больничный коридор. Я сощурилась, моргая, привыкая к освещению. Вышла. Зеленые стены, линолеум. Шаги слизерились, посвистывали о поверхность. Вертелся монотонный гул. Я посмотрела наверх. Потолок был увешан равноудаленными вентиляторами. Ава шевельнулась. «Ава!» — позвала я и поднесла ее к лицу. Она была белой, дрожала. «Я здесь!» — ответила Ава с хрипотцой. «Ты в порядке? Где Герда?» «Я в порядке. Страшно, но я здесь. В порядке. Где Герда, не знаю. Где мы?» Ава поводила пальцами из стороны в сторону, будто озираясь. «Пойдем», — сказала она. «Пойдем вперед. Я не знаю, что это, где это, но можно мы пойдем вперед?» Я погладила Аву пустой левой рукой и кивнула. «Все будет хорошо. Мы выйдем отсюда». Свечой в полумраке проснулась в груди робкая надежда. Я была не одна. Ава была со мной. Я двинулась по больничному коридору. По обеим сторонам располагались двери, ведущие в палаты, но дверные ручки на них были нарисованными и не открывались. По ощущениям, я шла несколько часов, прижав Аву к груди колыбелью. Время замерло, засмотрелось. В конце коридора были двойные железные врата. Настоящие, не нарисованные. Я потянула за рукоятку, и они распахнулись. Пространство за вратами резко отличалось и походило на индустриальное хранилище. Громадные контейнеры, коробки и бочки устилали массивные стеллажи, что терялись в высоте потолка. Я попыталась открыть одну из коробок, подцепила ногтем скотч, но тот не поддавался, вилял, клеился. «Пойдем, пойдем», — зашептала Ава. Я оставила коробку в покое. Бетонный пол, свежий кондиционерный воздух, бесконечные запасы неизвестно чего. Я решила идти до конца, что бы это ни значило. Хранилище оканчивалось раздвижной гаражной дверью, за которой тянулись километры громадного офиса со стульями, пузатыми мониторами, факсами, принтерами. Я шла. баскетбольное поле размером с город, бескрайняя пустыня душевых. Я шла. «Ава, где ты была? Расскажи!» — обратилась я, наконец, к своей правой руке. «Тебе когда-нибудь приходилось быть преданной?» — резко спросила Ава в ответ. «Тебя когда-нибудь предавали?» «В смысле? О чем это ты?» Я остановилась. «Когда ты кому-то доверяешь абсолютно, отдаешь себя всю без остатка, открыто, как на ладони, а они оставляют тебя, предают тебя. Ответь!» «Ава, я нет, не думаю. Нет, наверное, нет». «Это как огонь», — сказала она с надрывом. «Огонь, который сжигает тебя снова и снова. Ава!» Ава нервно зачесалась пальцами. Я посмотрела на нее. На ее ладони стремительно набухали белые точки, вздымались под розовой кожей. «Ава! Когда все, во что ты веришь, все, что значит, имеет значение, разрушается, и больше ничего не остается, совсем ничего». Я упала на колени на кафельный пол душевой. Белые наросты прорвали ладонь Авы хлопками, прыснул гной. Наросты светились. «Что это?» — закричала я. Мою дрожащую ладонь усыпали десятки маяков.